Глава 6. Маленький шахтер. На следующий день большая туча все еще висела над горой, и дождь лился так, как будто сверху выжимали большую губку. Принцессе ужасно хотелось выйти на улицу, и она почти заплакала, увидев, что погода ничуть не изменилась. Но туман был уже не таким густым и непроходимым. Виднелся просвет, который понемногу становился все ярче и ярче, пока не стал просто ослепительным. К концу дня солнце так победительно засияло, что Айрин закрыла лицо руками. «Смотри, смотри, Люти, солнце умылось! Смотри, как оно светит! Давай возьмем мою шляпу и пойдем гулять! О, моя дорогая Люти, как замечательно!» Люти была счастлива доставить удовольствие принцессе. Она взяла ее шляпку и плащ, и они отправились прогуляться на гору. Подъем был такой крутой, что вода там не задерживалась, и склон высыхал уже через несколько минут после того, как прекращался дождь. Клочья белых облаков разбежались в стороны, как огромные кудлатые овцы. Они так отражали солнечный свет, что глазам было больно смотреть. Небо между ними, промытое дождем, сверкало чистейшей, глубокой голубизной. Деревья вдоль дороги были увешаны дождевыми каплями, блестевшими на солнце, словно драгоценности. Единственным, что не засияло ярче после дождя, были ручьи, сбегавшие вниз с горы. Они из кристально чистых стали грязно-коричневыми. Зато журчание их усилилось, то есть вдруг стало гораздо больше шума, ибо ручей, когда он разливается, уже не так мелодичен, как раньше. Но Айрин была в восторге от широких коричневых потоков, стремящихся вниз. И Люти разделяла ее восторг, поскольку тоже просидела дома целых 3 дня. В конце концов она заметила, что солнце уже садится, и предложила идти обратно. Она повторяла это снова и снова, но всякий раз принцесса умоляла ее погулять еще немножечко. Говорила, что спускаться с горы намного легче, чем подниматься, и что как только они повернут, то сразу окажутся дома. И так они шли все дальше и дальше. Надо было то взглянуть на кусты папоротника, над верхушками которых образовалась водяная арка, то подобрать блестящий камушек, отколовшийся от скалы, то посмотреть, как пролетает птица. Внезапно откуда-то сзади выросла тень от горной вершины и надвинулась прямо на них. Когда няня это увидела, она вздрогнула и, держа принцессу за руку, помчалась вниз. «Нянечка, зачем так спешить?» — спросила Айрин, семеня за ней. «Нам нельзя больше здесь оставаться ни на секунду. Но пока мы придем, пройдет еще много секунд». Увы, это было правдой. Няня почти что плакала. Они ушли слишком далеко от дома и нарушили правила — не находиться с принцессой на улице после захода солнца. А до подножия горы оставалось почти миля. Если бы его величество, отец Айрин, узнал об этом, он непременно уволил бы Люти. А разлука с принцессой разбила бы ее сердце. Неудивительно, что она так бежала. Но Айрин ни капельки не была напугана, не ведая никакой опасности. Она продолжала, насколько могла, болтать, но это было не так-то легко. «Люти, Люти, не беги так быстро! Почему ты так бежишь? У меня даже зубы стучат, когда я набегу, разговариваю!» «Тогда молчите!» — сказала Люти. Но принцесса болтала безостановочно. Она все время повторяла. «Смотри, смотри, Люти!» Но Люти не обращала внимания и летела вперед. «Смотри, смотри, Люти!» «Видишь, вон там смешной человечек выглядывает из-за скалы!» Люти только ускорила бег. Им надо было миновать это место. И когда они приблизились, принцесса увидела всего лишь выступ скалы, который она приняла за человечка. «Смотри, смотри, Люти! Что за странное создание там под старым деревом? Ты только посмотри! Он строит нам рожи! Точно!»